попробуй довериться мне. Довериться? Довериться тебе? Да. Я доверял тебе. Послушай, всю эту чепуху про потерю жизни оставь для кого-то другого. Это не чепуха. Гаснут огни, город спит. Мысли о тебе в душе покой. Тебя рядом нет, но ощутить хочу дыхание твое и голос твой. Время забирает то, что дорого нам, но я тебя не отдам и память не предам. Было больно, да и я не верил слезам. И эти крики были словно отток по вискам. Настанет время и пройдут эти грозы. Дождем холодным плакали небеса. Знаю, родная, то, что ты не вернешься. И я запомню навсегда твои глаза. Настанет время и пройдут эти грозы. Дождем холодным плакали небеса. Знаю, родная, то, что ты не вернешься. И я запомню навсегда твои глаза. Твои глаза. Голос твой, и в темноте вижу твой силуэт. Прошу, родная, ты во снах мне пой. Я теплом твоим буду согрет. Встречая день, разделяя ночь. Смертельным ядом была твоя любовь. И сердце мою душу гонит прочь. Осколки памяти ранят вновь и вновь. Настанет время. Настанет время и пройдут эти грозы. Дождем холодным плакали небеса. Знаю, родная, то, что ты не вернешься. И я запомню навсегда твои глаза. Настанет время и пройдут эти грозы. Дождем холодным плакали небеса. Знаю, родная, то, что ты не вернешься. И я запомню навсегда твои глаза.